Любовь и травма. Интеллигентный человек. Пахомов стриг Сулену уже полтора года. Примерно раз в три недели он звонил в парикмахерскую, записывался на вечер и, выйдя из своего офиса, шел в соседний дом, где и располагался этот, как теперь принято выражаться, салон. Лена была молодая для хорошей мастерицы, но работала отлично. Пахомов к ней попал случайно. Он же сильно отрос, а свой мастер заболел, вот он и забежал в салон по соседству. Пахомов стригся очень-очень коротко, и прежний мастер делал вжик-вжик и готово, а эта Лена возилась не минут 40. Он спросил, почему? Она важно ответила, тщательность стрижки не зависит от длины волос. Постригла чудесно, гладко, просто как цигейка. Пахомову понравился, он стал ходить к ней. Они болтали о всякой всячине. Она рассказывала о маме и папе, хвастала, что коренная москвичка в пятом поколении. Пахомов, напротив, был из понаехавших. В 72-м году его ребенком привезли из Берлина, где служил отец. Отец родился в Австрии в советской зоне, потомственный военный. Но порвал семейную традицию, отслужил как надо и стал архитектором. Она спрашивала, а как называется стиль вот нашего зала? Пахомов серьезно говорил, рококо в смеси с ампиром, с элементами модерна, хотя на самом деле это был стиль бордель на вокзале, но зачем же обижать? Приятно поговорить с интеллигентным человеком, улыбалась Лена, у нее были хорошие руки, она была красивая. Вот, собственно, и все о ней, хотя нет, не все. Один раз Пахомов пришел на презентацию к одному приятелю и увидел там Лену. Она его тоже увидела, и они оба удивились. Пахомов видел ее всегда в брюках и фартке. Сейчас она была в платье, на лямочках, с голой спиной. Она всегда его видела в старом твидовом пиджаке и джинсах, а сейчас он был в шелковом костюме, шарфе, в больших очках, в клетчатой оправе. Она широко ему улыбнулась и кивнула, и он улыбнулся, кивнул, подошел поздороваться. — О, Лена, как дела? — Хорошо, спасибо. А у вас? Но не успел ответить, как у него дела, потому что рядом тут же вырос крупный такой парень, довольно сказал «Здрасте, Пахомов», — сказал Пахомов, протянул ему руку. Тот побурчал свою фамилию и спросил, «А вы что, давно знакомы?» Пахомов вдруг увидел, что Лена, отступив на шаг, делает страшные глаза и мотает головой. «Ну, не помню», — сказал Пахомов, — «да и какая разница? Простите», — он отошел к группе своих приятелей. Но потом... На выходе уже на улице этот парень снова заступил ему дорогу. — Ленку я домой отправил, — сказал он, — а ты мне все-таки скажи, где ты с ней познакомился. — Нет, не скажу, — сказал Пахомов, — скажу лишь одно. Ничто в наших отношениях не оскорбляло и не могло оскорбить твоих чувств к ней, поверь на слово. — Скажешь, дай пройти, — сказал Пахомов, почувствовал удар по голове откуда-то сбоку. Через неделю Пахомов снова пришел стричься. «Любой труд почетен», — сказал он. «Вас в школе не учили, зачем скрывать?» «Он такой интеллигентный молодой человек, журналист с телевидения. Мне вдруг стыдно стало. Понимаю, что глупо, но все равно стыдно, тем более, что он намекал на серьезные отношения». «Тем более», — сказал Пахомов, — «все равно пришлось признаваться». Да, но потом сняли бы квартиру, познакомилась бы с родителями его, он бы сделал предложение, и вот тогда ему было бы неудобно отказываться. Не знаете вы интеллигентных людей, им все удобно. И вдруг громко охнул, потому что Лена задела едва зажившую ссадину на затылке. Что это у вас? Ваш кавалер меня обеспечил, — сказал Пахомов. Не сам, а его дружок, ничего, тележурналисты не привыкли в паре работать. С оператором. Кстати, он вам звонил после этого? Позвонил утром, сказал, что уезжает в командировку. Пахомов рассмеялся. Он еще полгода будет по командировкам ездить. При этом он не будет вам изменять, гарантирую. Я, Леночка, в армии служил. В одном очень интеллигентном подразделении. И в смятку умею, коголь-моголь. Лена долго молчала. Потом сказала. Это все из-за меня, простите. Ничего, сказал Пахомов. Она долго его стригла, потом, нагнувшись, сказала, «Я очень виновата, да, если можно. В смысле, если вы хотите, могу прийти, куда вы скажете, а один раз Пахомов молчал 3 секунды, умея сосчитал 1, 2, 3 и сказал: «Нельзя. В смысле, не хочу».